Пашкевич, был устроившийся в кресле, вскочил и стал ходить по зале. «Я не рассказал тебе, а надо было сразу немедля послать людей в усадьбу Трипольского, иначе и младенцу, и девчонке этой Аглашке не жить, убьют их». «Погоди, погоди», — мягко осадил его Шморгин. «Погоди, я ничего не понимаю из твоих слов. Генрих, присядь, закури трубку. Я знаю, ты большой любитель покурить. Расскажи мне все по порядку. Ты меня совсем запутал. Каких людей послать? Кого убьют?» Чтобы присесть в кресло, Пашкевичу пришлось сделать над собой усилие. Но присел, набил трубку, задымил. И по порядку, почти не сбиваясь, рассказал все, что приключилось с ним за последние несколько часов. Рассказывая, он все время почему-то прислушивался и был готов бежать наверх. Он желал подавить возрастающие с каждой секунды необычайно сильные чувства, вытесняющие из головы все, и боль, и мороз, и страх. Неведомая до сих пор сила тянула Пашкевича только туда, наверх, в спальню. Он страстно желал вернуться и встать на колени, застыть подле постели умирающей, взять ее за руку и, может быть, тоже умереть. «Что с тобой, Генрих?» — участливо спросил хозяин усадьбы. «Ты избился, ты про другое говорил. Очнись, Генрих!» Глядя ему прямо в глаза и уже не в силах удержать огонь, сжигающего изнутри, Генрих Пашкевич почти против воли проговорил: «Я чуть не убил ее. Ты понимаешь, я не могу отойти от нее даже на шаг». В глазах полковника был вопрос: «Так не бывает?» Полковник опять поднялся из кресла и шагнул к лестнице. «Я пойду к ней, встану на колени и буду там на коленях стоять, покуда она не простит меня». «Ты погоди», — попросил Шморгин. «Конечно, поди, встань». Он с трудом удержал улыбку. «Но давай сначала вопрос с младенчиком решим. Ведь ему, как я понял, угрожает серьезная опасность. Да вот слуга твой, ты и звал его, Генрих». В дверях стоял денщик Пашкевича Харитон, наконец найденный слугами. Рука Генриха легла на перила лестницы, пальцы побелели от напряжения, но чуть не сломав тонкую деревянную планку, он все-таки овладел собою. «Конечно, — сказал он, — следует сейчас же послать в усадьбу Трипольского людей. Человек 15, не меньше. Нападение можно ждать в любую минуту. У тебя в доме найдутся человек 15 слуг, умеющих драться». «Может, сами поедем?» — спросил Шморгин. «Возьмем людей. Обращаться с оружием мои люди обучены. Но кто ж ими управлять будет? Неужели ты, старый вояка, хочешь, чтоб солдаты без офицера, а сами?» «Харитон!» Полковник повернулся к своему денщику, ожидающему в дверях. «Харитон, возьмешь под команду 15 человек. Удержишь усадьбу, если надобность будет при нападении бандитов. Или вот что, ты возьми людей, поезжай и привези их сюда, обеих, и девушку, и младенчика. Понял?» Слуга, моргая, смотрел на своего хозяина. Рот Харитона даже приоткрылся от усилия, но понять сказанного денщик не мог. Это был первый случай за все годы службы, чтобы Харитон не понял смысла приказа. «Никак нет, барин, не понял». Дело исправил Шморгин. Он велел принести еще водки и в одну минуту объяснил слуге, что тот должен теперь делать. Шморгин, проглотив рюмку, велел собрать здесь же, в гостиной, всех владеющих оружием слуг не позже, чем через полчаса. Проглотив еще одну рюмку, Шморгин объявил, что если Пашкевич не может поехать с отрядом, то он сам поедет. Не может же он поручить такое дело чужому денщику, а дело, похоже, по всему серьезное. Шморгин был пьян и с трудом забрался в седло. Генрих уж хотел остановить его, но Харитон, заметив беспокойство барина, шепнул: «Все в порядке будет, ваше благородие. Все сделаем, сразу б толком объяснили и вообще без него управились». Небольшой отряд скоро исчез за лесом. Генрих Пашкевич, побродив без толку по двору, замер, запрокинув голову и глядя прямо на солнце. Подставляя лицо летящему легкому снегу, он шептал: «Я люблю вас, Анна Владиславна, люблю!» Вскоре, не в силах остудить нарастающий в груди жар, Пашкевич вошел назад в дом, вбежал по лестнице и, оказавшись в маленькой спальне перед неподвижно лежащей на постели женщиной, опустился на колени и застыл. Он стоял, как в карауле, абсолютно неподвижный, и был вознагражден. Он сразу заметил, когда женщина на постели шевельнулась. «Уйдите!» — прошептала Анна, приходя в сознание. «Уйдите! Прошу вас, уйдите!» «Но почему?» — вскрикнул, будто от боли, Генрих. «Почему вы гоните меня?»